Дошел май, напоминающий ноябрь в северном полушарии, и потянулись ненастные дни. Надвигалась ранняя суровая зима, поэтому надо было, не откладывая, подготовиться к зимовке. Впрочем, колонисты во всеоружии встречали и самые сильные холода. У них был немалый запас самодельной одежды, а многочисленное стадо муфлонов в избытке снабжало их шерстью, необходимой для изготовления грубой, но теплой материи. Разумеется, Айртона тоже одели по-зимнему. Сайрос Смит предложил ему с наступлением холодов переселиться в гранитный дворец, где было гораздо уютнее, чем в Корале. И Айртон обещал перебраться, как только закончит все работы. Он сдержал слово и переселился в середине апреля. С той поры Айртон стал жить вместе со всеми колонистами. Он был услужлив, держался скромно, но вид у него был печальный, и он никогда не принимал участия в развлечениях товарищей. Почти всю зиму, третью зиму на острове Линкольна, колонисты не выходили из дома. Бушевали бури, свирепствовали ужасающие ураганы, утесы содрогались под натиском ветра. Огромные волны, казалось, вот-вот зальют остров. Корабль, случайно бросивший якорь у берега, непременно разбился бы о скалы. Дважды во время шторма река Благодарения разливалась и грозила снести мосты и мостики. Колонистам даже пришлось укрепить мосты, наведенные на побережье, и исчезавшие под водой всякий раз, когда волны били о берег. Разумеется, вихри с дождем и снегом, напоминавшие смерч, натворили немало бед на плато Кругозора. Особенно досталось мельнице и птичнику. Колонистам то и дело приходилось спешно чинить повреждения, спасая от гибели пернатых. Нередко в те дни, когда разыгрывалась непогода, ягуары, бродившие парами, и стаи обезьян, подгоняемые голодом, подходили к плато. Самым ловким и смелым ничего не стоило перебраться через ручей, тем более скованный льдом. Колонисты опасались, как бы от хищников не досталось огородам, полям и домашним животным, и всегда были начеку. Нередко приходилось выстрелами из ружья отгонять непрошенных гостей. Конечно, помимо этих забот, у зимовщиков всегда находилось множество всяких дел, ибо они непрестанно занимались благоустройством своего жилища. Иногда, даже в эти холодные дни, они отправлялись поохотиться на утиное болото. Гедеон Спилет и Герберт с помощью Юпа и Топа поднимали целые тучи уток, куликов, черков, чибисов и шелохвостей и били их без промаха. Добраться до этих мест, изобилующих дичью, было нетрудно. Либо по дороге, ведущей к порту воздушного шара, через реку Благодарения, либо обогнув мыс Находки. Словом, охотники удалялись от дома на 2-3 мили, не больше. Так миновали 4 самых суровых зимних месяца — июнь, июль, август и сентябрь. Вообще же обитатели гранитного дворца не очень страдали от непогоды. Так же, как и обитатели Кораля, который стоял не на таком открытом месте, как гранитный дворец, и был с одной стороны защищен горой Франклина, а с других — лесами и высоким скалистым берегом. Разбиваясь об эти преграды, шквалы теряли свою сокрушительную силу. Поэтому бури принесли Коралю совсем незначительный урон, и деятельный, умелый Айртон все быстро исправил, прожив там несколько дней во второй половине октября. Никаких таинственных происшествий зимой на острове не случилось. Ничего загадочного не произошло, хотя Пенкроф и Наб готовы были видеть нечто таинственное в каждом пустяке. Топ и Юп больше не вертелись вокруг колодца и вели себя спокойно. Цепь сверхъестественных явлений словно оборвалась, хотя обитатели гранитного дворца вечерами часто говорили о них и не меняли решения обыскать весь остров, вплоть до самых неприступных его уголков. Но одно важное событие, чреватое роковыми последствиями, внезапно нарушило все планы Сайроса Смита и его товарищей. Случилось это в октябре. Приближалась весна. Живительные лучи солнца обновили природу, и на опушке леса среди хвойных деревьев уже зазеленели крапивные деревья, банксии, деодары. Читатель помнит, что Гедеон Спилет и Герберт много раз фотографировали остров Линкольна.